Глава 637. Совершенство, новые планы и долгожданный мир. Закаты сменялись рассветами, и незаметно пролетело еще два дня. После двух недель непрерывной практики одна из двух освоенных Икару техник запечатывания, охранная печать, наконец достигла совершенства. Открыв глаза, он вспомнил пришедшие озарения, ощущая, как его понимание техник запечатывания углубилось на несколько уровней. Открыв панель и быстро взглянув на нее, он без удивления обнаружил долгожданное изменение. Его охранная печать поднялась с уровня 6-3250-10000 до уровня 7-0000. Закрыв панель, Икару развязал повязку Канохи на своем лбу и, глядя на отражение символа на переносе, поднял руку и тихо произнес «рассеять». В следующий момент символ исчез, а на его месте появился глаз, словно естественным образом выросший на коже. Икару попытался закрыть его. Поначалу веки по бокам могли сомкнуться, но уже через мгновение они невольно раскрылись снова. И правда, каким бы идеальным это ни выглядело, это не родной глаз. «Всегда будут какие-то недостатки», — пробормотал Икару. Действительно, Бейкуган на его лбу был подобен Шарингану, который Какаши пересадил от Обито. Оба не могли закрываться. Единственным преимуществом в случае Икару было то, что хоть глаз и не закрывался, он не демонстрировал постоянно силу Бейкугана. Это означало, что ему не приходилось тратить огромное количество чакры на поддержание постоянного расхода. Однако даже при этом ситуация оставалась неудобной. К счастью, такое положение дел не продлится долго. После последнего повышения атрибута телосложения степень пробуждения его Бейкугана уже достигла отметки 70-100. Икару предполагал, что максимум после еще одного повышения атрибутов дух и телосложение глаз сможет полностью пробудиться и идеально интегрироваться в его тело. Когда это произойдет, проблема с невозможностью закрыть глаз исчезнет. Конечно, охранная печать все равно останется необходимой, ведь это все-таки дополнительный глаз, и любой внимательный человек при детальном изучении сможет обнаружить аномалию. Поэтому он никогда не прекращал практиковать охранную печать, и сегодня его усилия наконец-то принесли плоды. Сосредоточившись, Икару поднял руку и сложил печать. Вслед за этим на верхней части его лица, с бейкуганом в центре лба, появились многочисленные тонкие черные линии, символы охранной печати. Затем, после тихого возгласа Икару «запечатать», эти символы быстро сжались и в конечном итоге все собрались внутри бейкугана. В следующий момент глаз исчез, а на лбу осталась лишь едва заметная вертикальная линия. Она была гораздо менее приметна, чем предыдущий символ, и если не присматриваться, ее вообще нельзя было разглядеть. Теперь, даже если кто-то случайно заметит ее, он не сразу подумает о технике запечатывания. Хотя для Икару это не имело большого значения, но большая скрытность всегда лучше, чем явная демонстрация, не так ли? Более того, изменились не только внешние проявления. С достижением уровня 7.00, совершенного состояния его охранной печати существенно улучшился и эффект самой техники. По крайней мере, теперь Икару мог гарантировать, что пока печать не снята, никто не сможет обнаружить существование Бейкугана. Отложив эти мысли в сторону, Икару начал обдумывать, как распределить сэкономленные 45 тысяч очков чакры после совершенствования охранной печати. Ранее его план заключался в равномерном распределении этой чакры между тремя техниками. Стихия молнии, меч молнии, стихия молнии, молниеносный змей и стихия молнии, тюрьма молний. Но после некоторых размышлений он решил изменить стратегию, временно отложив стихия молнии, меч молнии и сосредоточившись на тренировке двух других техник. На такое решение было две причины. Во-первых, сейчас он практиковал технику теневого меча, и у него просто не хватало сил одновременно осваивать еще одну технику меча. Во-вторых, совершенствование стихия молнии, молниеносный змей и стихия молнии, тюрьма молнии помогло бы ему глубже понять и освоить изменение формы и природы чакры стихии молнии. Таким образом, когда он вернется к изучению стихии молнии, меч молнии, это даст вдвое лучший результат при меньших затратах. Хм, так и поступим, решил Икару, убедившись, что его план не имеет изъянов. Однако оставался вопрос, как именно распределить 45 тысяч очков чакры между стихией молнии, молниеносной змеи и стихией молнии, тюрьма молнии. Благодаря контролю чакры 6-го уровня и бонусу от освоенной до совершенства техники стихия молнии, удар молнии, Сейчас Икару требовалось примерно 65 очков чакры для повышения одного очка мастерства стихия молнии. Молниеносный змей, а стихия молнии. Тюрьма молнии имела более высокий уровень сложности и требовала целых 100 очков чакры для повышения одного очка мастерства. Кроме того, первая была техникой C-ранга, и, судя по предыдущему опыту, предел ее мастерства составлял уровень 5, тогда как вторая была техникой B-ранга с возможностью достижения уровня 7. Поэтому, после некоторых размышлений, Икару решил выделить 15 тысяч очков из 45 тысяч на стихия молнии. Молниеносный змей. Так он сможет получать примерно 230 очков мастерства в день, и примерно через 16 дней успешно достигнет совершенного состояния уровня 5.00. Что касается оставшихся 30 тысяч очков чакры, все они будут вложены в практику стихия молнии, тюрьма молний. Таким образом, он сможет получать 300 очков мастерства в день, и примерно через 2 месяца достигнет совершенства. Конечно, на самом деле это займет гораздо меньше времени, потому что через 2 недели, когда стихия молнии, молниеносный змей достигнет совершенства, он сможет направить сэкономленные 15 тысяч очков чакры и на эту технику тоже. В результате ежедневный прирост мастерства увеличится на 150 очков, что значительно сократит время для достижения совершенства. К тому же, есть еще техника запечатывания предметов, прогресс которой хоть и медленнее, чем у охранной печати, но не намного. Икару открыл панель и бросил беглый взгляд, убедившись, что индикатор прогресса уровня 6 уже преодолел половину, и максимум через 10 дней он сможет успешно перейти на следующий уровень. К тому моменту сэкономленные 44 тысячи очков чакры тоже можно будет вложить в ее совершенствование. В общем, на достижение совершенства в обеих техниках стихии молнии уйдет гораздо меньше 2 месяцев, и тогда он сможет приступить к изучению стихии молнии. Меч молнии. Спланировав свои тренировки на ближайшее время, Икару, не теряя времени, закрыл панель и собирался продолжить сегодняшние занятия. Однако в этот момент в его сознании внезапно всплыло воспоминание. Он на мгновение замер, а затем сообразил, что оставил теневого клона в крепости Песчаной реки для решения повседневных дел. И это воспоминание пришло именно от него. Икару быстро сосредоточился и просмотрел эти воспоминания, пропустив мелочи и сфокусировавшись на информации, ради которой теневой клон даже добровольно рассеялся. Через мгновение он открыл глаза, в которых промелькнула радость. Переданные сведения оказались не просто хорошими, они были великолепными. Согласно последней информации, переговоры между деревнями Канахи и Скрытого Тумана наконец-то дали результаты, стороны договорились о безоговорочном прекращении огня. Также они достигли соглашения по вопросу о принадлежности страны Волн, который обсуждался в последнее время. А именно, страна Волн официально оставалась нейтральной территорией, и ни одна из сторон не имела права размещать там военные силы. Что касается распределения миссий из страны Волн, это было оставлено на усмотрение самих жителей. Они могли размещать задания в любой деревне по своему выбору, и ни одна из сторон не имела права вмешиваться. По сути, деревня Скрытого Тумана пошла на уступки. Ведь страна Волн находилась прямо у порога страны огня, и исходя как из практических соображений, так и из уважения к репутации страны огня, большинство миссий оттуда в конечном итоге появится именно в Канахе. Деревня Скрытого Тумана, несомненно, тоже это прекрасно понимала, но им важен был сам принцип, все остальное не имело значения. Кроме того, как и деревня Скрытого Камня, деревня Скрытого Тумана не подписала с Канахой союзнический договор, стороны просто согласились прекратить военные действия. Но и это уже было немалым достижением. По крайней мере, Икару мог сказать, что эта затяжная Великая война Шиноби наконец-то подошла к концу. Помимо этой хорошей новости, была еще одна очень важная вещь. Решение деревни о дальнейшей судьбе фронтовых ниндзя, к которым относился и он сам. Глава 638. Планы на будущее и неожиданные открытия. Согласно распоряжениям деревни, им предстояло оставаться на передовой еще от половины до целого месяца, и только после этого их начнут отправлять обратно группами. Икару предполагал, что причина такой отсрочки крылась в опасениях руководства. Они боялись новых осложнений и хотели дождаться полной стабилизации ситуации перед возвращением Шиноби. Кроме того, из клана Учиха ему передали важное сообщение. Третий Хокаге, Сарутоби Хирузин, скорее всего, собирался уйти в отставку. В ближайшее время в деревне должны были начаться выборы четвертого Хокаге, и ему настоятельно советовали быть осторожным в высказываниях, не делясь своим мнением без необходимости. Услышав это, Икару лишь скривил губы и подумал: «Вы через несколько лет планируете разорвать отношения с деревней и устроить переворот, а сейчас советуете мне следить за словами, какая ирония». Впрочем, смех смехом, но Икару твердо решил не вмешиваться в это дело, хотя он прекрасно знал, что четвертым Хокаге станет Намика Дзимината. Он не хотел приближаться к нему. Во-первых, он еще не решил, стоит ли помогать ему во время нападения Девятихвостого. Если он не вмешается, история пойдет по другой временной линии, и срок пребывания Намика Дзимината на посту Хокаге будет недолгим. В таком случае, все его усилия окажутся напрасными. Поэтому лучше было ничего не делать. Кроме того, его характер не позволял ему заниматься подобными интригами. В отличие от поддержания политических отношений, Икару предпочитал тратить время на повышение собственной силы. В прошлой жизни была поговорка: «Когда ты силен, весь мир улыбается тебе, а когда слаб, везде встречаешь только холодные взгляды». Если даже в мире без сверхъестественных сил все так, то что говорить о мире, где сверхъестественная сила – это все? Почему Синджу Хаширама и Учиха Мадара смогли создать деревню в хаотичную эпоху воюющих провинций и собрать вокруг себя все кланы? Только потому, что их сила была достаточной, чтобы держать всех в узде. Без достаточной силы никто не стал бы их слушать, не говоря уже о том, что потом другие страны начали им подражать. Икару не рассчитывал разрушить существующий порядок мира шиноби. Все, чего он хотел, спокойно тренироваться и в конечном итоге превзойти этот мир. Поэтому ему не нужно было тратить энергию на поддержание каких-либо отношений. Если его сила будет достаточно велика, он сам станет определять правила игры. Тогда, если он захочет, другие естественным образом начнут вращаться вокруг него. В таких условиях любые действия станут для него лишь легким взмахом руки. Незаметно для себя Икару погрузился в размышления. Лишь через долгое время он пришел в себя. В этот момент его сердце было необычайно спокойным. Даже такая новость, как окончание войны, не могла взволновать поверхность его внутреннего озера. ХММ, тихо выдохнул Икару, прекращая размышления. Он поднял руки, сложил печать Дзин и применил технику, многократное теневое клонирование. Бум! Вместе с рассеивающимся облаком чакры на поляне появилось 10 теневых клонов. Икару обратился к одному из них: «Ты возвращайся». Хорошо, услышав это, клон кивнул. Затем он активировал стихию ветра. Крылья ветра и покров чакры, превратившись в луч света, устремившийся в небо по направлению к крепости песчаной реки. Клон, оставленный в крепости песчаной реки, растворился, чтобы как можно точнее передать ему информацию, и теперь Икару необходимо было заменить его. В конце концов, там все еще оставались мелкие дела, требующие его внимания, поэтому он не мог оставить это место без присмотра. Что касается оставшегося лишнего клона, то вместо тренировки охранной печати, он начал осваивать стихию молнии. Молниеносный змей и стихию молнии. Тюрьма молний. Поэтому требовалось создать еще одного теневого клона. Распределив задачи между 9 клонами, Икару отпустил их заниматься своими делами. Сам же он продолжил тренировать технику мистической ладони и технику отражения сердца, одновременно укрепляя тело и ускоряя эволюцию Шарингана. Время незаметно перевалило за полночь, когда Икару собирался воспользоваться низким уровнем чакры для практики техники многократного теневого клонирования, а затем завершить сегодняшние тренировки и вернуться в крепость песчаной реки. Последняя группа теневых клонов принесла ему неожиданный сюрприз. Ранее, тестируя технику поглощения чакры на шестихвостом, он упоминал, что техника шестого уровня все еще имела определенные недостатки. В течение последнего времени он пытался ее усовершенствовать, однако чем дальше продвигалась работа, тем сложнее становилось. Поэтому даже час назад он не достиг совершенного состояния седьмого уровня, 0-0, но теперь это свершилось. Причина была проста. Сегодняшнее совершенствование охранной печати дало ему вдохновение, позволив преодолеть последние препятствия и успешно довести технику до совершенства. Ранее техника поглощения чакры имела два основных недостатка. Во-первых, она не могла эффективно подавлять воздействие воли хвостатого зверя, что не позволяло ему долго поглощать чакру Биджу. Во-вторых, эффективность поглощения чакры хвостатых зверей была низкой, всего четверть от той, что достигалось при поглощении чакры людей, то есть 500 единиц в секунду. Помимо этого, существовал еще один, менее заметный недостаток. Коэффициент преобразования чакры достигал лишь 90%, а не 100%. Теперь все три недостатка были устранены. Сначала о проблеме с волей хвостатого зверя. Вдохновленный охранной печатью, Икару добавил в процесс поглощения чакры дополнительный слой защиты своего духа и воли. Хотя он пока не проверил это на практике, Икару был уверен, что сможет противостоять воздействию воли хвостатого зверя в течение определенного времени. Таким образом, если он будет правильно контролировать частоту поглощения, больших проблем не возникнет. Хотя это казалось лишь временным решением, Икару не требовалось окончательно решать проблему. Воля хвостатого зверя влияла на него только из-за недостаточной силы его собственного духа и воли. Если бы его духовная сила была достаточно велика, то незначительное присутствие воли в чакре хвостатого зверя не имело бы для него никакого значения. И как раз характеристика духа была одним из приоритетов его развития. Возможно, подвергаясь воздействию воли хвостатого зверя, он даже ускорит свой прогресс. Поэтому Икару считал, что нет необходимости полностью решать эту проблему. Что касается эффективности поглощения чакры, изначально Икару полагал, что это будет самой легкой проблемой для решения, но на практике оказалось иначе. Причина была проста. Достижение 6-го уровня уже было почти пределом для этой техники. Хотя ему удалось продвинуться еще на несколько шагов, он все еще оставался в рамках прежней структуры. Поэтому, не разрушив эту структуру, он никак не мог существенно повысить эффективность поглощения чакры. К счастью, у него была панель мастерства. В конце концов, с ее помощью он изменил исходную структуру техники поглощения чакры, превратив ее из однопоточной в двухпоточную. Однопоточность и двухпоточность были именно тем, что подразумевают эти слова. Раньше, поглощая чакру цели одной или обеими руками, максимальная эффективность оставалась фиксированной, используя одну и ту же циркуляционную систему. Теперь же каждая рука поглощала чакру независимо, и эффективность каждой руки достигала прежнего уровня. Таким образом, максимальная скорость поглощения чакры цели естественно удвоилась. Хотя 1000 единиц в секунду все еще не было высоким показателем, это было значительным улучшением по сравнению с прежними 500 единицами. А с учетом его текущего и будущего предела чакры такой эффективности поглощения было более чем достаточно. Что касается третьего недостатка, Икару естественным образом решил его при устранении проблемы с воздействием воли хвостатого зверя. Хотя сейчас у него не было хвостатого зверя для проверки, Икару предполагал, что эффективность преобразования чакры биджу в его собственную чакру, если и не достигла 100%, то составляла не менее 99%, а это уже был почти предел. Все-таки чакра хвостатых зверей немного отличалась от человеческой. Исследовав этот неожиданный сюрприз, Икару не стал терять времени и, пока чакра в его теле еще не восстановилась, немедленно приступил к практике техники многократного теневого клонирования. В одно мгновение лес наполнился мелькающими силуэтами, словно место было населено призраками. Глава 639. Стремительный бег времени с момента подписания мирного договора между Коноха и деревней Скрытого Тумана. Весь мир Шиноби словно погрузился в умиротворяющую тишину, а время будто нажало на кнопку ускорения. В мгновение ока пролетело уже полмесяца. За эти две недели Икару, помимо ожидания, когда деревня организует его возвращение, всецело посвятил себя тренировкам. И хотя такие уединенные практики казались немного однообразными, они дарили ему невероятное чувство умиротворения и удовлетворения. В этот день, после полудня, в восточной части страны огня, среди уединенных горных лесов, Икару временно прекратил практику техники мистической ладони и техники отражения сердца. Подняв руку, он отменил технику множественного теневого клонирования, и в следующий момент все теневые клоны, практиковавшиеся вокруг, растворились в воздухе. Они обратились в потоки чакры, которые вместе с опытом и воспоминаниями последнего часа тренировок хлынули в тело настоящего Икару. Закрыв глаза, юноша тщательно впитывал и усваивал этот опыт и воспоминания, методично преобразуя их в очки мастерства соответствующих навыков. Этот процесс продолжался примерно четверть часа. Когда Икару вновь открыл глаза, в них мелькнуло явное удовлетворение. Причина была очевидна: после 16 дней упорных тренировок его стихия молнии, молниеносный змей, как и ожидалось, успешно достигла совершенного уровня ЛВ-5.00. Поднявшись на ноги, Икару внимательно осмотрелся и вышел на просторную поляну. Он поднял обе руки, Глубоко вдохнул, молниеносно сложил печати и выбросил руки вперед. Раздался оглушительный треск пипа, и две яркие молнии вырвались из его ладони, превратившись в воздухе в двух извивающихся молниеносных змей, которые стремительно устремились вперед. В 10 с лишним метрах стояли два могучих дерева, и молниеносные змеи с поразительной точностью обвились вокруг их стволов. В следующее мгновение распространился едкий запах горелого. На коре, в местах соприкосновения с молниеносными змеями, проступили глубокие обугленные следы, результат воздействия экстремально высокой температуры. Фактически, эти ожоги действительно были вызваны интенсивным жаром, сопутствующим уроном стихии молнии. Молниеносного змея. Помимо этого, с извивающихся тел молниеносных змеев срывались тонкие электрические разряды, покрывавшие значительную площадь древесной поверхности. Это было проявлением парализующего свойства, присущего самой природе стихии молнии. Техника ниндзюцу продержалась несколько напряженных секунд, прежде чем иссякнуть. Икару опустил руки, неспешно подошел к деревьям и внимательно изучил следы, оставленные техникой. Удовлетворенно кивнув, он мысленно отметил, что как скорость исполнения, так и эффективность ниндзюцу полностью оправдали его ожидания. А это, в свою очередь, значительно обогатило его арсенал боевых приемов. Более того, доведение этой техники до совершенства позволило ему перенаправить больше чакры на освоение стихии молнии. Тюрьмы молний, хотя и в нее он уже вложил немало ресурсов. Еще 6 дней назад, когда техника запечатывания предметов достигла совершенства, он направил сэкономленные 44 тысячи единиц чакры в день на ее развитие, увеличив ежедневный прирост очков мастерства с 300 до 740. Но он все равно намеревался действовать согласно изначальному плану и вложить в нее сэкономленные сейчас 15 тысяч единиц чакры, что позволило бы увеличить ежедневное получение очков мастерства с 740 до 890 очков. Размышляя об этом, Икару открыл панель мастерства. Он увидел, что за прошедшие полмесяца его стихия молнии, тюрьма молнии выросла с ЛВ-0-5-100 до впечатляющего ЛВ-5-3645-5000. При ежедневном накоплении 890 очков мастерства, максимум через 13 дней она успешно достигнет совершенного уровня ЛВ-7-0-0. 16 плюс 13, в общей сложности 29 дней, подсчитал Икару. Это число почти вдвое меньше, чем его первоначальный расчет в 2 с лишним месяца. Другими словами, он сможет начать практиковать стихию молнии, меч молнии на целый месяц раньше. Именно это и являлось главной причиной, по которой он увеличил свои вложения в текущую технику. Отведя взгляд от стихии молнии, тюрьмы молний, Икару сосредоточился на показателе эволюции Шарингана. После 31 дня непрерывного совершенствования прогресс уже приближался к критической отметке 30 тысяч 50 тысяч, и максимум через 5 дней она будет успешно преодолена. К тому времени его атрибут «Дух», скорее всего, значительно возрастет, а вместе с ним увеличится теоретический максимум чакры, скорость ее восстановления и многие другие параметры. Без сомнения, это станет таким же всесторонним усилением, как и предыдущие случаи повышения базовых атрибутов. Говоря о максимуме в 5 дней, Икару имел в виду, что до этого момента его техника отражения сердца первой достигнет совершенства. К тому времени для увеличения эволюции Шарингана на 1 пункт уже не потребуется 2 пунктов мастерства техники отражения сердца, это соотношение неизбежно изменится в лучшую сторону. Следовательно, ускорится и сама эволюция Шарингана. Поэтому Икару говорил о максимуме в 5 дней, в действительности это время почти наверняка окажется меньше. Завершив свои расчеты, Икару закрыл панели и вернулся на прежнее место тренировки. Не теряя ни секунды, он решительно поднял руки, скрестив их и сложив печать Бзин, после чего вновь применил технику множественного теневого клонирования. Раздалось звучное бум, и вместе с рассеивающимся облаком чакры на поляне материализовалось 6 идентичных теневых клонов. Икару, как обычно, четко распределил между ними задания для тренировки, после чего сам полностью погрузился в процесс совершенствования. Незаметно пролетело еще 3 дня. В этот день, до полудня, когда Икару, по своему обыкновению, применял технику отражения сердца для ускорения эволюции Шарингана, внезапное озарение, подобно вспышке света, возникло в его сознании. Икару тут же прекратил тренировку, плотно закрыл глаза и погрузился в тщательное осмысление этого нового, необычного чувства. Спустя продолжительное время он вновь открыл глаза и едва слышно прошептал: «Так вот какова техника отражения сердца на уровне абсолютного совершенства». Действительно, только что его техника отражения сердца преодолела последний рубеж и достигла высочайшего уровня ЛВ-9.00. Еще ранее, когда она поднялась до ЛВ-8, Икару уже ощущал, что его вариация техники значительно превосходит рамки, созданные предками клана Учиха ценой колоссальных усилий. А сейчас это ощущение стало еще отчетливее и убедительнее. Точнее говоря, все именно так и обстояло на самом деле. Его техника отражения сердца давно перестала быть просто посредственным гендзюцу и трансформировалась в подлинный великий путь, способный освободить шиноби клана Учиха от их трагической судьбы. К сожалению, он не мог позволить себе распространять эту технику среди соклановцев. По крайней мере, не сейчас. Что касается причины, он уже размышлял об этом ранее. Мангекё Шаринган обладает поистине чудовищной мощью, и если шиноби клана Учиха смогут стабильно активировать эту высшую форму, не говоря уже о других скрытых деревнях, даже сама Коноха, вероятно, не сможет оставаться спокойной перед лицом такой потенциальной угрозы. Как гласит древняя мудрость, владение сокровищем навлекает беду, именно в этом и заключается скрытый смысл. Икару решительно покачал головой, временно отбросив эти посторонние мысли, и сосредоточился на тестировании воздействия усовершенствованной техники отражения сердца ЛВ-9 на скорость эволюции Шарингана. Один раз, второй, третий. Через несколько интенсивных минут Икару прекратил экспериментальную тренировку. Глядя на стремительно увеличившуюся степень эволюции Шарингана на панели, его лицо озарилось неподдельной радостью. Ранее, когда техника отражения сердца повысилась с ЛВ-7 до ЛВ-8, соотношение между очками мастерства техники и степенью эволюции Шарингана изменилось с 3-1 до 2-1. А теперь это соотношение трансформировалось в идеальное 1-1, то есть улучшение оказалось даже более значительным, чем в предыдущий раз. Икару изначально предполагал, что чем выше уровень, тем сложнее будет дальнейшее повышение, а значит, и прирост эффективности будет постепенно снижаться. Теперь он ясно видел, что серьезно недооценил потенциал техники отражения сердца после достижения ЛВ-9. Качественное изменение оказалось настолько мощным, что полностью перекрыло естественное увеличение сложности прогресса. Именно поэтому соотношение достигло идеального баланса 1:1. Таким образом, при тех же затратах времени и чакры ежедневный прирост эволюции Шарингана теперь удвоится по сравнению с предыдущими показателями. Другими словами, скорость эволюции его драгоценного Шарингана увеличится вдвое, что, несомненно, станет колоссальным прорывом в его развитии. Воодушевленный этим открытием, Икару немедленно приступил к интенсивной тренировке. Изначально, согласно составленному графику, эволюция его Шарингана должна была достичь критической отметки 30 000-50 000 только завтра вечером. Но если сейчас максимально сконцентрироваться и поднажать, этот рубеж можно преодолеть уже сегодня к ночи. Поэтому, естественно, ему нужно было использовать каждую драгоценную минуту с максимальной эффективностью. Глава 640. Совершенствование навыков солнца скрылось за горизонтом, уступив небосвод серебристой луне. В мгновение ока день подошел к концу, и время перевалило за полночь. Икару по-прежнему находился в том же лесу. Перед ним, неизвестно когда разведенный, уже вовсю потрескивал небольшой костер. Юноша сидел неподвижно, раз за разом применяя технику отражения сердца. В какой-то момент его размеренные движения внезапно прервались, и он открыл глаза. В отблесках танцующего пламени в его зрачках на мгновение промелькнул луч острого, пронзительного света. Одновременно с этим от его тела начала распространяться мощная волна духовной силы. Насекомые, до этого беззаботно стрекотавшие в окружающем лесу, ощутив это давление, в одно мгновение будто оказались схваченными за горло, ни одно из них не могло издать ни звука. Эта мертвая тишина продолжалась несколько томительных мгновений, пока наконец влажная ветка в костре, прогревшись от высокой температуры, не треснула с громким пиф-паф. Только после этого стрекот насекомых вокруг начал постепенно возвращаться, но был заметно реже прежнего. Очевидно, эти маленькие создания обладали обостренным чувством опасности и либо сбежали, либо попрятались в своих укрытиях. Икару, не обращая внимания на окружающие аномалии, втянул разросшуюся духовную силу обратно в тело и открыл панель мастерства. В следующий момент перед его глазами появилась знакомая светло-голубая панель. Имя: Учиха Икару. Возраст: 13 лет. Телосложение: 21 дух, 21-22 чакра, 152500, 197428, 242228, родословная: Шаринган, Мангикё, 26912, 50000, 30000, 50000, Гейкуган, непробужден, 70-190-100, навыки. Техника очистки чакры. ЛВЛ-6, 248 10000, ЛВЛ-6, 948 10000, стихия ветра, вращающийся сюрикен. ЛВЛ-8, 25671 50000, ЛВЛ-9, 31321 100000, стихия воды. Техника большой акулы. ЛВЛ-8, 21450 000, ЛВЛ-8, 41750 000, стихия молнии, световое тело молнии. ЛВЛ-1, 50200, стихия молнии, меч молнии. ЛВЛ-1, 100200, стихия молнии, тюрьма молний. ЛВЛ-0, 500, ЛВЛ-6, 2205, 10 000, техника множественного теневого клонирования. ЛВЛ-7, 18889, 20000. ЛВЛ-8, 14000, 50000, техника теневого клонирования сюрикена. ЛВЛ-7, 9830, 20000. ЛВЛ-8, 7330, 50000, покров из чакры. ЛВЛ-8, 2450, 50000. ЛВЛ-8, 18250, 50000, скальпель чакры. ЛВЛ-7, 14520, 50000, техника теневого меча. ЛВЛ-5, 2105, 50000. ЛВЛ-6, 610 тысяч, контроль чакры. ЛВЛ-6, 4720, 10 тысяч. ЛВЛ-6, 5070, 10 тысяч, освоенные навыки. Стихия молнии, молниеносный змей. ЛВЛ-5, 00, техника поглощения чакры. ЛВЛ-7, 00, охранная печать. ЛВЛ-7, 00, техника запечатывания предметов. ЛВЛ-7, 00, все произошло без каких-либо неожиданностей. Как только эволюция его шарингана достигла важной отметки, 30 тысяч, 50 тысяч, характеристика дух, как и ожидалось, повысилась на один пункт. Икару закрыл глаза, внимательно прислушиваясь к изменениям, которые принесло ему это повышение характеристики. Прежде всего, он ощутил прирост потенциала, теоретического предела чакры. Юноша предположил, что при полном развитии его запас чакры сможет достичь примерно 900 единиц, что по сравнению с прежними 750 000 означало внушительный прирост в 150 000 единиц. Масштаб этого улучшения был примерно таким же, как когда его характеристика телосложения возросла с 20 до 21. Согласно выведенному им ранее правилу, чем выше значение характеристики, тем больше разница между каждым последующим пунктом. На этот раз улучшение должно было быть более существенным, но результат оказался идентичным. Причина этого феномена была довольно проста. В прошлый раз, когда его телосложение повысилось с 20 до 21, это произошло в балансе с характеристикой дух, высвободив часть потенциала от повышения духа с 20 до 21. Поэтому реальное усиление оказалось выше ожидаемого. При сравнении с предыдущим случаем, когда дух повысился с 20 до 21, разница становилась очевидной. Тогда его теоретический предел чакры вырос всего на 100 000 единиц. Таким образом, выведенная им закономерность все еще оставалась верной. Рассмотрев повышение потенциала, он перешел к оценке изменений в скорости восстановления чакры. Икару закрыл глаза, активировал технику очистки чакры и внимательно прислушался к ее воздействию на тело. Спустя некоторое время он открыл глаза и едва заметно покачал головой. Как и ожидалось, повышение характеристики дух не усилило выносливость его физического тела и не уменьшило нагрузку, которую техника очистки чакры оказывала на организм. Следовательно, как и в прошлый раз, это не увеличило его восстановительные способности в данном аспекте. Таким образом, оставалось проверить только пассивное восстановление организма. Икару прекратил использовать технику очистки чакры и внимательно наблюдал за изменениями чакры на панели. Примерно через четверть часа он заметил, что его чакра увеличилась приблизительно на 6660 единиц. Простой расчет показывал, за четверть часа 6660 единиц, за час 26640 единиц, а за сутки целых 640000 единиц. Это число на 110000 единиц больше, чем раньше. Другими словами, каждый день у него будет на 110000 единиц чакры больше для свободного использования. Икару скользнул взглядом по панели, внимательно изучая свои навыки. Первым был стихия ветра, вращающийся сюрикен. После более чем месяца интенсивных тренировок его мастерство достигло уровня LVL-9, 31321/100000. При нынешнем темпе продвижения он сможет перейти на следующий уровень максимум через полтора месяца, срок не слишком долгий. К тому же, он уже вложил в этот навык немало чакры, ежедневно выполняя значительное количество практики, так что не было необходимости увеличивать вложения. Далее шел навык стихия воды, техника большой акулы. В настоящее время его мастерство составляло LVL-8, 41750000, и до совершенства LVL-9, 00, оставалось совсем немного, максимум полмесяца до продвижения. Поэтому здесь также не было необходимости увеличивать вложения. Затем были стихия молнии, световое тело молнии и стихия молнии, меч молнии. Для первого требовалась тренировка в его настоящем теле, а времени у него пока не было, поэтому не имело смысла вкладывать в него чакру. Для второго он уже сделал все необходимые приготовления. После нескольких раундов увеличения вложений его навык стихия молнии, тюрьма молнии уже достиг уровня LVL-6, 2205/10000, и до совершенства LVL-7, 00, оставалось совсем немного. К тому времени чакра, используемая на этот навык, будет перераспределена им на стихию молнии, меч молнии. К тому моменту его владение чакрой стихии молнии также достигнет определенного уровня, что сделает тренировку стихии молнии, меч молнии только эффективнее. Также не требовалось вкладывать чакру в скальпель чакры, технику теневого меча и контроль чакры. Первый, хоть и был еще далек от предела, которого могла достичь техника ранга, Икару предпочитал развивать естественным образом в ходе практического применения. Сейчас уровня мастерства LVL-7 было уже вполне достаточно для его нужд, и не было необходимости спешить с дополнительными вложениями. Что касается контроля чакры, то после повышения до LVL-6 обычные методы тренировки уже не давали заметного эффекта, и его уровень мог повышаться только пассивно, по мере того как Икару осваивал все больше техник ниндзюцу и становился все более искусным в их применении. А для техники теневого меча нынешних ежедневных вложений в 4000 единиц чакры уже было более чем достаточно. Повышение уровня мастерства этой техники больше зависело от регулярных и усердных тренировок, чем от количества вложенной чакры. После такого тщательного анализа осталось увеличить вложения только в три техники. Технику множественного теневого клонирования, технику теневого клонирования сюрикена и покров из чакры. Все три являлись техниками ранга с максимальным уровнем LVL-9. Сейчас им всем еще предстояло пройти определенный путь до этого предела, так что увеличение вложений было как нельзя кстати. Икару немного подумал и решил разделить дополнительные 110000 единиц чакры на три части в соотношении 3-3-5, вложив их в эти три навыка. Таким образом, ежедневные вложения увеличатся с 65000, 75000 и 45000 единиц до 95000, 105000 и 95000 единиц соответственно. Благодаря этому ежедневный прирост мастерства для каждого навыка увеличится с 430, 500 и 450 единиц до 630, 700 и 950 единиц. По этим расчетам, для достижения совершенства в технике множественного теневого клонирования и технике теневого клонирования сюрикена потребуется лишь около 2 месяцев. Покров из чакры будет освоен еще быстрее, примерно через месяц с небольшим. Конечно, все эти оценки были предварительными. С момента последней трансформации его тела прошло уже 2 месяца, и по предварительным расчетам, максимум через месяц его тело снова ожидал новый виток трансформации. К тому времени характеристика телосложения, скорее всего, снова повысится. Вслед за этим увеличится и предел чакры, и скорость ее восстановления. Тогда у него будет еще больше чакры для распределения, поэтому Икару и говорил о предварительных оценках. Собравшись с мыслями, юноша в последний раз окинул внимательным взглядом предел чакры в соответствующей графе и показатель Бейкугана в графе родословной. Первый показатель, С тех пор, как его техника очистки чакры достигла ЛВЛ-6, рос поразительно быстро, увеличившись более чем на 40 000 единиц всего за месяц с небольшим. Сейчас предел его чакры достиг внушительных 240 000 единиц. В мире шиноби тех, у кого чакры было больше, чем у него, можно было пересчитать по пальцам. Что касается Бейкугана, то, как он и предполагал ранее, степень его пробуждения снова повысилась вместе с ростом характеристики дух, сразу поднявшись с 70-100 до 90-100. Можно было предвидеть, что через месяц, когда его характеристика телосложения снова повысится, Бейкуган полностью сольется с его телом и окончательно пробудится. К тому времени Бейкуган, пересаженный в его межбровье, перестанет быть чужеродным предметом, и некоторые текущие недостатки также исчезнут. Икару с нетерпением ждал этого момента. Глава 641. Возвращение домой. Ознакомившись с улучшениями, которые принесло повышение характеристики дух, и составив подробный план тренировок на ближайшее время, Икару закрыл системную панель. Он решил не продолжать практику техники отражения сердца. Изначально он выполнял ее гораздо чаще запланированного, чтобы ускорить эволюцию Шарингана до отметки 30 000-50 000, но теперь, когда цель была достигнута, необходимость отпала. Икару оценил уровень своей чакры, хотя запас еще не опустился до критической отметки, ждать он больше не хотел. Придя к такому выводу, он, не беспокоясь о расходе энергии, приступил к последней технике в сегодняшнем плане тренировок, технике множественного теневого клонирования. В одно мгновение лес наполнился мелькающими тенями, силуэты Икару то появлялись, то растворялись в воздухе. В процессе его понимание техники стремительно углублялось, и, погрузившись в приятное ощущение совершенствования навыка, он прекратил тренировку только когда выполнил запланированное количество повторений. К этому моменту с начала практики прошло 1.5 часа. Икару закрыл глаза, быстро прокручивая в голове сегодняшний тренировочный план. Убедившись, что все пункты выполнены, он снова открыл глаза, сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Вдох, выдох. Остановившись на месте, он от души потянулся, разминая уставшие мышцы. Спустя некоторое время Икару погасил костер, сложил печати и активировал сразу две техники. Стихию ветра, крылья ветра и покров из чакры. В мгновение ока его фигура превратилась в голубое свечение, устремившееся с невероятной скоростью к крепости песчаной реки. Не потревожив ни единой души, Икару бесшумно проник в крепость и вернулся в свое жилище. После этого он рухнул в постель и сразу уснул. Ночь прошла без происшествий. На следующий день Икару проснулся с первыми лучами солнца, быстро умылся и отправился в столовую. После завтрака он собирался оставить теневого клона для решения текущих вопросов, а сам отправиться на вчерашнее место для тренировок, но внезапно его окликнул чей-то голос. «Джонин Икару, пожалуйста, подождите». Обернувшись, Икару увидел Чунина Исканахи. Его лицо показалось знакомым, и, после секундного размышления, он вспомнил, что этот шиноби был одним из подчиненных Юхи Шинку. «Что случилось?» — прямо спросил Икару. Пришедший не стал тратить время на лишние слова. «Джонин Икару, командир просит вас срочно прибыть в штаб». «В штаб?» — задумчиво пробормотал Икару, но расспрашивать о причинах не стал, просто кивнул. «Хорошо, я понял». Получив ответ, Чунин коротко кивнул и стремительно удалился. Глядя вслед уходящему, Икару еще несколько минут стоял на месте. Примерно догадываясь, в чем дело, он направился к штабу. Вскоре Икару уже находился в зале для совещаний, где Юхи Шинку объявлял о предстоящем возвращении в деревню. Икару слушал эту информацию с невозмутимым видом. Ничего неожиданного, причина, по которой Джонинов вызвали, не была чем-то серьезным. Им просто сообщали о дальнейших планах деревни. Как уже говорилось ранее, чтобы предотвратить возможные осложнения, деревня распорядилась, чтобы шиноби задержались на фронте еще некоторое время. Теперь, когда прошло 1.5 месяца и ситуация полностью стабилизировалась, здесь больше не требовалось такое количество бойцов. Поэтому деревня начала организовывать поэтапное возвращение шиноби. Согласно распоряжению, через неделю Икару должен был вернуться вместе с отрядом численностью в 100 человек, одновременно взяв на себя ответственность по их сопровождению. Сейчас, когда война только закончилась, общая ситуация хоть и стабилизировалась, но всегда могли найтись любители вооруженных конфликтов, плетущие интриги в тени. Текущий период был особенно чувствительным, Малейшая ошибка могла привести к новой вспышке войны. Кроме того, следовало обратить внимание на преступные группировки, которые выросли и окрепли за время войны. Поэтому даже на территории страны огня отрядом, возвращающимся с фронта, требовалось сопровождение шиноби уровня Джонина. И речь шла не только о людях, некоторые важные материальные ресурсы также нуждались в надежной охране. Задача Икару заключалась в том, чтобы через неделю вместе с двумя другими Джонинами Канахи сопроводить группу людей и ценный груз обратно в деревню. Подсчитав время, он осознал, что не был в Канахе более 2 лет. Тогда, после экзамена на Чунина, он был всего лишь неопытным новичком, а теперь вырос до уровня элитного Джонина. Вспоминая последние 2 с лишним года, Икару чувствовал, что они были одновременно и напряженными, и невероятно насыщенными. Что касается опасностей, благодаря тому, что он всегда держал в запасе козырь на случай непредвиденных ситуаций, по-настоящему опасных моментов у него было не так много. Жизнь складывалась довольно благополучно. Пока Икару предавался размышлениям, Юхи Шинку подвел итог собрания. «Хорошо, это все предстоящие планы. Все могут идти и готовиться к выполнению поставленных задач. Есть!» В унисон ответили присутствующие и разошлись. Выйдя из штаба, Икару внимательно осмотрелся, немного помедлил, а затем использовал теневое клонирование, создав 1 клона. «Здешние дела оставляю на тебя, я ухожу», — сказал Икару, глядя на свое точное подобие. Теневой клон изобразил обреченное выражение лица и вяло ответил: «Я понял». Не обратив внимания на недовольство клона, Икару нашел безлюдный угол и незаметно покинул крепость песчаной реки. Отойдя на достаточное расстояние, он активировал стихию ветра, крылья ветра и покров из чакры, стремительно направляясь к месту своих тренировок. Вскоре он прибыл в уже знакомое место. Как обычно, сняв охранную печать со лба, Икару активировал Бейкуган и совершил несколько разведывательных кругов, тщательно осматривая окрестности. Убедившись, что поблизости никого нет, он плавно приземлился. Не теряя ни секунды, в момент приземления Икару мастерски выполнил технику множественного теневого клонирования, создав 6 идеальных копий себя. Распределив между ними тренировочные задачи и отправив каждого заниматься своим делом, он сам приступил к практике техники мистической ладони и техники отражения сердца. С первой техникой он уже довольно отчетливо ощущал физические ограничения своего тела, верный признак того, что он все ближе подходил к критической точке трансформации. Со второй техникой, после достижения идеального уровня LV9.00, с каждым применением он явно чувствовал, как меняется и эволюционирует его шаринган, становясь все более совершенным. Обе техники вместе наполняли Икару неугасающим стремлением к дальнейшим тренировкам и совершенствованию. Так что, несмотря на монотонность и однообразие, он находил в этом процессе истинное удовольствие. Незаметно для него самого наступила глубокая ночь. Завершив насыщенный день тренировок, Икару вернулся в крепость Песчаной реки, бегло ознакомился с происшествиями минувшего дня и, утомленный, но довольный, погрузился в глубокий сон. На следующий день он поступил точно так же, оставил теневого клона заниматься повседневными делами, а сам отправился на тренировочную площадку. Так продолжалось несколько дней подряд. Икару рано уходил и поздно возвращался, он либо тренировался до изнеможения, либо был в пути к месту тренировки. Его жизнь не могла быть более насыщенной и целеустремленной. Глава 642. В тени войны незаметно пролетела неделя, и вот настал день отправления. Этим ранним утром, когда небо еще не озарилось рассветом, Икару и 2 других джонина Канахи возглавили отряд из более чем 100 шиноби, сопровождавших 10 тяжело груженных повозок. Весь груз представлял собой стратегические ресурсы, многие запасы, подготовленные для битвы за песчаную речную крепость, так и не были использованы, но деревня не могла позволить себе бросить эти ценности. Именно поэтому им предстояло приложить немало усилий, чтобы доставить все обратно, а возвращение в деревню займет втрое больше времени, около недели. Однако даже при таких обстоятельствах никто в отряде не жаловался, на лицах у всех читалась непритворная радость. Главное, они выжили. Эта война длилась слишком долго и унесла слишком много жизней, потому все с нетерпением ждали наступления долгожданного мира. Хотя последние дни и прошли довольно спокойно, находясь на передовой, каждый из них, как бы расслабленно ни выглядел внешне, инстинктивно оставался настороже. Эта привычка, выработанная за 2 с лишним года жизни на поле боя. Теперь же они возвращались в деревню, где наконец смогут по-настоящему расслабиться. Разве можно было не радоваться этому? Грохот-грохот, звук катящихся колес разносился по лесу на большое расстояние. Икару, сидя на одной из повозок и разглядывая однообразный пейзаж вокруг, невольно ощущал подступающую скуку. С момента их отправления прошел уже час, и за это время не произошло ровным счетом ничего, что могло бы привлечь его внимание. В таких условиях он не мог сосредоточиться на тренировке. Подумав, Икару подошел к двум другим джонинам Конохи и сказал: «Я поднимусь наверх, осмотрюсь, а вы следуйте с обозом». Оба знали, что Икару владеет летающим ниндзюцу, поэтому, немного подумав, кивнули в знак согласия. Увидев это, Икару немедленно отделился от обоза, сложил печати руками и применил технику стихия ветра, крылья ветра, взмыв в небо. Люди из обоза, глядя вслед улетающему шиноби, не могли скрыть в глазах зависти. Ни в прошлой жизни, ни в нынешней, будь то обычные или одаренные люди, живущие на земле всегда стремились к небу. К сожалению, у них не было такой способности. Через несколько мгновений силуэт Икару растворился в небесной синеве, исчезнув из их поля зрения. Пролетев еще немного и убедившись, что люди внизу больше не могут его видеть, Икару наконец остановился. Он прямо поднял руки, сложив их крест-накрест в печать Дзин, и применил технику теневое клонирование. Бум, сопровождаемый взрывом дымки чакры, в воздухе появился теневой клон, точная копия Икару. Оригинал посмотрел на него и прямо сказал: «Дальше ты будешь сопровождать их, а я пойду тренироваться». Да, Икару больше не хотел следовать за обозом, для него это было пустой тратой жизни. За то же время он мог добиться куда больших результатов в тренировке. Теневой клон, конечно, понимал его мысли, кивнул и сказал: «Понял, иди. Если что-то случится, я сразу же сообщу тебе». «Хорошо», — коротко ответил Икару и улетел. Оценив скорость движения обоза и учитывая дальность действия техники ментальной связи между ним и теневым клоном в столе, Икару выбрал подходящее место на карте. Оно находилось впереди по маршруту обоза и как раз на пределе дальности техники ментальной связи. Таким образом, в течение достаточно долгого времени ему не придется менять позицию. Задумав это, Икару сложил печати, активировал покров из чакры для защиты и сразу же взмахнул крыльями, устремившись к намеченной точке с максимальной скоростью. Всего несколько минут спустя Икару прибыл к намеченной точке. Это был обширный лесной массив с двумя довольно крупными горными вершинами. Они располагались одна на севере, другая на юге, прямо в центре леса, и на карте были обозначены как горы-близнецы. Между ними проходила достаточно широкая дорога, важный торговый путь, соединяющий восточную и центральную части страны огня, и именно по нему планировал проследовать обоз. Икару выбрал для тренировки северную гору, которая была выше. Как и обычно, он не спешил спускаться, а сначала снял охранную печать со лба, сконцентрировался и активировал гейкуган, чтобы тщательно осмотреть окрестности. Его взгляд, проникая сквозь повязку с символом Конохи на лбу, охватывал все в радиусе одного ли. Сначала он предполагал, что в таком отдаленном месте вряд ли кто-то есть. Но когда он пролетал над южной, более низкой горой, неожиданно увидел там человеческие постройки, укрепления, возведенные прямо на склоне горы. Внимание Икару сразу же привлекло это зрелище, а затем он увидел людей, и не одного-двух, а целых 40 фигур. Однако в телах этих людей не ощущалось чакры, все они были обычными людьми. Брови Икару слегка нахмурились, ему совсем не хотелось, чтобы рядом с местом его тренировки кто-то находился. Подумав, он снизился и приземлился на гору. Не потревожив никого, Икару быстро приблизился к этим людям. Когда он рассмотрел их внешний вид, его нахмуренные брови разгладились. Судя по их одежде, это была банда горных разбойников. В таком случае, он мог решить проблему без лишних сложностей. Однако на всякий случай он решил найти кого-нибудь и расспросить о личностях этих людей. С этой мыслью Икару мгновенно возник перед одним из часовых. Человек явно испугался, инстинктивно собираясь закричать, но в следующий момент Икару применил иллюзию Шарингана. За долю секунды сознание противника было затянуто в иллюзорный мир. Не потребовалось много времени, чтобы Икару выяснил происхождение и личности этих людей. Как он и предполагал, сейчас они действительно были бандой горных разбойников. Что касается уточнения сейчас, причина проста. Изначально они были группой беженцев, спасающихся от войны, и пришли сюда только потому, что не могли выжить в других местах. Эта территория, с лесом позади, действительно была богата ресурсами, но в то же время таила в себе немало опасностей. Сначала они рисковали, выходя на охоту, чтобы добыть пропитание. Но когда обнаружили, что могут получать ресурсы от торговых караванов, проходящих внизу, желающих рисковать собственной жизнью становилось все меньше. Поначалу они просто просили подаяния, но однажды открыв в себе жадность, уже нельзя ее просто так обуздать. Вскоре просьбы превратились в принудительные требования, а когда требования не удовлетворялись, все естественным образом переросло в грабежи. Теперь их можно было назвать настоящей бандой головорезов, не гнушающихся никакими преступлениями. С бандитами Кару не собирался церемониться, даже если когда-то они были просто беженцами. Не прошло много времени, как он разобрался с несколькими десятками человек внутри и вокруг горной крепости. Сжегший их в пепел с помощью ниндзюцу стихии огня, Икару смотрел на опустевшие укрепления, размышляя, сколько еще таких людей может быть в пределах страны огня. «Хм, должно быть немало», — быстро сам ответил на свой вопрос Икару. Причина была проста. Хотя последние 3 года война в основном велась за пределами страны огня, это не означало, что страна не пострадала. Ниндзя из других деревень, проникающие на территорию, не задумывались, мирное перед ними население или нет. Иногда, чтобы скрыть свои следы, они даже не колебались уничтожить целую деревню. Не говоря уже о периодических сражениях ниндзя в городах, одна техника ниндзюцу могла унести немало жизней. В такой ситуации жизнь обычных людей никак не могла быть благополучной. Можно сказать, что по сравнению с малыми странами, ставшими полями сражений, мирным жителям великих стран еще повезло, они хотя бы могли выжить. А среди тех, кто пострадал, многие в итоге становились бандитами. Икару почти наверняка мог предсказать, что в ближайшее время количество миссий по уничтожению бандитов резко возрастет, а для поддержания стабильности в стране огня Конохи придется разобраться с этими проблемами, оставшимися от военного времени. Разные мысли проносились в его голове, но Икару тряхнул головой, перестав думать об этом, и вновь сложил печати, применяя стихию ветра, крылья ветра, поднимаясь в небо. Затем он снова активировал Гейкуган и осмотрел окрестности. На этот раз он не обнаружил ничего необычного, поэтому прямиком приземлился на Северную гору и приступил к тренировке. Глава 643. Оружие массового поражения. Солнце встало и зашло. В мгновение ока наступил вечер следующего дня. Горы-близнецы. Северный пик. Икару сидел в позе лотоса с плотно закрытыми глазами. Его брови то хмурились, то расслаблялись, а на висках слегка проступали голубоватые вены. Казалось, будто в его голове бушевала настоящая буря мыслей. На самом деле, так оно и было. Только что он отменил технику множественного теневого клонирования и вернул всех тренировавшихся поблизости теневых клонов. Сейчас он изо всех сил пытался усвоить опыт и воспоминания этих клонов за прошедший час. Огромный поток информации, хлынувший в его сознание за короткое время, естественно, привел к такому состоянию. К счастью, его духовная сила была достаточно велика, и даже несмотря на то, что в течение дня ему приходилось периодически выдерживать подобные нагрузки, он все еще справлялся с ними. Примерно через четверть часа Икару вновь открыл глаза. В этот момент в его зрачках словно сверкнул особый свет. Икару тщательно обдумывал озарение, только что возникшее в его сознании. Лишь спустя долгое время он поднялся и направился к месту, где ранее тренировался один из его теневых клонов. Это была довольно просторная поляна среди деревьев. Земля под ногами и редкие крупные деревья вокруг несли на себе следы ударов молнии, выглядя чрезвычайно неприглядно. Действительно, именно здесь в течение последних 1,5 дня и предыдущей недели его теневой клон практиковал технику стихия молнии, тюрьма молний. После всех этих тренировок его стихия молнии, тюрьма молнии наконец достигла совершенного уровня ЛВ-7.00. Теперь он пришел сюда, чтобы проверить мощь этой техники и углубить свое понимание ее возможностей. Еще раз осмотрев окрестности и активировав Гейкуган, чтобы убедиться в отсутствии посторонних, Икару поднял руку и почти мгновенно сложил необходимые печати. Затем раздался оглушительный треск пипа, и вокруг него вспыхнуло ослепительное сияние молнии. В следующий момент тонкие электрические разряды, подобно дождю, начали падать с неба, покрывая территорию радиусом около 10 метров и равномерно поражая все в пределах досягаемости, кроме самого Икару. Верно, Икару не подвергся атаке молний. Электрические разряды, словно обладая собственным разумом, намеренно огибали область в радиусе 1 метра вокруг него, не причиняя ему никакого вреда. Это позволяло Икару еще яснее наблюдать происходящее внутри молниевой тюрьмы. Однако, согласно информации, полученной им от Джонина Тумана, Малышара и Ибзина, эта техника должна быть неизбирательной атакой, поражающей все вокруг. Нынешняя ситуация явно отличалась от ожидаемой. На самом деле, эта техника действительно была неизбирательной атакой. Причина, по которой молнии сейчас обходили его, заключалась в том, что он намеренно контролировал угол атаки близлежащих электрических разрядов. Однако это было лишь временной мерой, доступной только пока у него оставались силы для такого контроля. Как только он доведет технику до предела, даже сам он неизбежно окажется под ударом. Степень этого воздействия зависела от уровня мастерства применяющего технику и его контроля над чакрой. Например, малыш Рейвзин, чтобы достичь такого же эффекта, как и Кару сейчас, мог бы создать тюрьму молний радиусом не более 10 метров. Кроме того, сила и плотность молниевых атак составила бы не более половины от текущей мощи Икару. Таков был его предел. Однако техника, которую сейчас демонстрировал Икару, была далека от его собственного предела. Сосредоточившись, Икару продолжил вливать чакру. Вокруг него область действия тюрьмы молний начала расширяться. 30 метров, 35 метров, 40 метров, 45 метров. Вскоре она превысила 50 метров. Одновременно плотность электрических разрядов внутри поднялась на новый уровень. Если раньше молнии внутри тюрьмы можно было сравнить с редким мелким дождем, то теперь это был настоящий ливень. Ослепительное сияние почти заполнило все поле зрения Икару. Даже с шаринганом ему было трудно различать окружающую обстановку. К тому же, шипящий звук дзи-дзи-ла-ла электрических разрядов буквально пронзал его барабанные перепонки, не позволяя четко слышать что-либо еще. В таком состоянии о целенаправленном управлении молниями не могло быть и речи, уже сама защита собственного тела доходила до предела его возможностей. Можно сказать, что эта техника полностью оправдывала свое название «тюрьма молний». Под атакой такой силы не только Генину, но даже Джонину было бы трудно выжить, если только они не успели бы уклониться до того, как тюрьма расширилась до максимума, или не обладали какими-то особыми средствами защиты. В противном случае им не избежать поражения молнией. Конечно, только Икару мог довести эту технику до такого уровня. Другие, без поддержки шарингана и панели мастерства, просто не смогли бы достичь подобного результата. И все же это не был его предел. Икару временно прекратил технику и, дождавшись, пока все вокруг придет в норму, глубоко вдохнул, затем снова сложил печати и активировал технику «Покров из чакры». Шух, легкое голубоватое сияние появилось на поверхности его тела, окутывая его защитной оболочкой. Сразу после этого он снова сложил печати и применил технику «Стихия молнии», «Тюрьма молний». Пипа раздался оглушительный грохот. Еще более ослепительное сияние заполнило пространство. За один вдох плотные, почти осязаемые молнии заполнили область радиусом в 100 метров вокруг него. Они били в землю, обрушивались на деревья, пронизывали воздух, практически заполняя все поле зрения Икару. Только сейчас стихия молнии, тюрьма молнии достигла предела его контроля. Всем известно, что ветер является плохим проводником электричества. Поэтому стихия ветра обладает сдерживающим эффектом по отношению к стихии молнии, а его покров из чакры как раз основывался на сочетании изменения формы и природы ветряной чакры. Поэтому, как только он получил тюрьму молний, ему сразу пришла идея использовать покров из чакры для нейтрализации недостатка неизбирательной атаки. Именно так, как сейчас, сначала активировать покров из чакры, а затем применить тюрьму молний, позволяя превысить обычные пределы мощи техники. И это был его настоящий предел. Дзи-дзи-ла-ла, неистовый треск электричества продолжал гудеть в воздухе. Лишь спустя несколько вдохов все наконец успокоилось. Икару оглядел окрестности и, несмотря на то, что был морально готов, не смог сдержать резкого вдоха, увидев результат. Ничего удивительного, окружающая обстановка выглядела ужасающе. За этот короткий промежуток времени все места, которые попали под воздействие тюрьмы, будь то растения, деревья, почва или камни, превратились в обугленные останки, словно их поразила молния. Нет, их действительно поразила молния. И не один удар, а бесчисленное множество электрических разрядов. Одновременно с этим бледно-голубой покров из чакры на теле Икару, после серии колебаний, тихо распался из-за нестабильной подачи чакры. Судя по текущему уровню защиты его покрова из чакры, если техника была доведена до предела, это означало, что он каждую секунду подвергался атаке мощностью примерно двух техник С-ранга. В такой ситуации для обычных ниндзя это был бы настоящий ад. Оказавшись в ловушке внутри, даже если бы они не погибли, то точно лишились бы слоя кожи. Хотя эта техника формально считалась лишь ниндзюцу Б-ранга, в руках Икару ее мощь далеко превосходила этот уровень, назови кто-то ее техникой А-ранга, многие бы поверили. Самое важное, что сила этой техники будет продолжать расти вместе с улучшением его контроля над чакрой и дальнейшим совершенствованием покрова из чакры. Единственным недостатком было то, что при применении на полную мощь, ему требовалось заранее позаботиться о собственной защите. А это, несомненно, давало опытным ниндзя время для реакции. К тому же, молнии внутри тюрьмы не достигали максимальной интенсивности мгновенно. Поэтому те, кто среагировал быстро и владел соответствующими техниками, все же имели шанс сбежать. В худшем случае, они хотя бы не получили бы максимальных повреждений. Но даже с учетом этих ограничений, нельзя отрицать, что для нынешнего Икару эта техника была настоящим оружием массового поражения.